земные очи не смея поднять, и в раздумье смиренно главу опусти. Я стою на коленях, не в силах понять, за что Бог безгранично ко мне милостив. Я в долгу неоплатном пред Ним навсегда, перед взором проносятся прошлые дни. Как же мало разумением своим этой сладостной тайны великой Его. И минуты бегут, я стою недвижим перед милостью Бога Отца моего. Я в долгу неоплатном пред Ним навсегда, проносятся прошлые дни. Как же мало мной сделано в жизни добра, как же мало я кровь Иисуса ценил. Затаенной тревогою в сердце ищу, что же сделать во мной, чем же я Иисусу Христу оплачу за подарок спасения Его дорогой. Я в долгу неоплатном пред Ним навсегда, перед взором проносятся прошлые дни.